Мошонка. Кожно-мышечный орган, в полости которого расположены яички, придатки и начальный отдел семенного канатика, разделенные между собой соединительной тканью перегородкой. Размещение яичек в мошонке позволяет им находиться при температуре ниже, чем температура тела, что важно для процесса созревания сперматозоидов.